Рязановский мавзолей. Начну с осени 1802 года, но верный своим навыкам забегать во времени вперед, я приглашаю вас в Калифорнию 1847 года, когда эти края навестил известный английский мореплаватель и ученый Джордж Симпсон. Сан-Франциско еще не блистал огнями. К северу от Сакраменто бурная Славянка впадала в залив Румянцева. В устье этой реки высился гордый Форт-Росс, окруженный множеством ранчо русских поселений, где они выращивали редьку в пуд весом, а к югу от Сан-Франциско располагался Монтерей, столица всей Испанской Калифорнии. Уроженец тех краев, американский писатель Брэд Гард, вспоминал, что случилось тогда в цитадели праздничного Монтерея. Много собралось народу на торжественный банкет. Принимал все поздравления гость, английский баронет. Отзвучали речи, тосты, и застольный шум притих. Кто-то вслух неосторожно вспомнил, как пропал жених. Тут воскликнул сэр Джордж Симпсон. Нет, жених не виноват. Старые гранды хозяева Монтерея еще не забыли, как давным-давно сюда ворвался под парусами русский корабль. С него сошел на берег дипломат царя Николай Рязанов. А Донья Кончита, юная дочь коменданта, тогда же отдала ему руку и сердце, поклявшись ждать, когда он вернется снова, чтобы увести ее в заснеженную Россию. Но с тех пор минуло 40 лет. Рязанов не возвратился, а Кончита старея все ждала его, все ждала, ждала. Иногда она в печали слышала безгласный зов. «Он придет!» — цветы шептали. Никогда неслось с холмов. «Нет, жених не виноват», — провозгласил сэр Джордж Симпсон. «У нас в Лондоне хорошо знают его историю. Рязанов, влюбленный в юную испанку, скакал через Сибирь как бешеный, зная, что невеста обязалась ждать его 2 года. И во время скачки он выпал из седла и разбился насмерть. Думаю, пылкая испанка, прождав 2 года, давно забыла о нем. — А жива ли она? — вдруг спросил Симпсон. Разом все стихло. Из-за стола поднялась пожилая, но еще красивая испанка, вся в черных одеждах. — Это я, — сказала она, и стала еще тише. — Нет, сэр, не 2 года, а 20 раз по 2 года я жду. Все 40 лет. Джордж Симпсон растерялся, никак не готовый встретить испанскую Пенелопу, почти полвека ожидавшую своего Одиссея. Простите. Единственное, что он мог ей сказать. — Все кончено, — отвечала ему Кончита Концепсьон, выходя из-за стола. — И теперь мне уже некого ждать. — Простите. Еще раз повторил британец. А под белым капюшоном на него глядел в упор черным углем пережженный женщины безумный взор. А жива ли она? Кончиты раздались тут слова. Нет, сеньоры, вы считайте, что отныне я мертва. Мертва. Мертва, а я один. Зачем ты покинула меня? Так рыдал над гробом жены Николай Петрович Рязанов. И мы возвращаемся в осень 1802 года, когда на кладбище Петербурга выросла новая могила. Сенатский обер-прокурор похоронил свою жену Анну, дочь знаменитого Шелихова, которая оставила ему малолетних детей, в том числе и младенца, дочь Олю, которой исполнилось лишь 12 дней. Николай Петрович навестил поэта Державина. — Гаврила Романович, — сказал он ему рыдающе, — чувствую, жизнь покидает меня, а на детей, глядя, едино лишь расстравляю свои сердечные раны. Что делать? Подскажи. Рязанов был автором проекта о посольстве в Японию. Он же ратовал о коммерческих связях русской Аляски с русскими в Калифорнии, и Державин сказал, что развеять свое горе вдовец может лишь в дальнем путешествии, какое и готовится. — Думаю, государь одобрит твое назначение. Александр I согласился, добавив, — с тех пор, как еще во времена моей великой бабки Екатерины берега Японии посетил наш корабль лейтенанта Лаксмана, японцы соглашались принять наше посольство. Мало того, у нас давно живут немало японцев, которых бурями прибило к берегам России, и надобно бы вернуть их на родину. Предстояло первое кругосветное путешествие россиян. Кронштадт снаряжал корабли «Надежда» и «Нева», которыми командовали капитан-лейтенанты Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский. А в Петербурге Рязанов собирал штаты посольства, ученых, врачей, ботаников и кавалеров, столь необходимых для вещей пышности. При этом в кавалеры попал и буйный поручик гвардии, граф Федор Толстой, которого позже обессмертил Грибоедов в строфах «Из горя от ума». Ночной разбойник, дуэлист и крепко на руку нечист. — Я тоже не сижу без дела, — сказал Рязанову император, — составляю послание на имя японского императора, которое будет писано чистым золотом на веленевой бумаге в окружении даров природы. А вы подумайте о щедрых презентах. Список подарков для Микадо лежит передо мной, занимая целую страницу печатного текста. Выделю главное. Сервизы и вазы из фарфора, ценные ковры, меха лисиц и горностая, парча, атлас и бархат, кулибинские фонари для освещения улиц, ружья, сабли и пистолеты, гарнитуры пуговиц, генеральные карты Российской империи и прочее. Рязанов, думая о жителях русской Аляски, не забыл погрузить на корабли и целую библиотеку, в которой были стихи и книги по экономике, «Скотский лечебник» и «Хирасковская россияда». Ах, как много людей чаяло попасть в эту экспедицию! Просились персоны важные и мелкотравчатые людишки. Ревность к службе и любовь к отечеству — суть главной причины, побудившие меня утруждать начальство об удостоении меня иметь честь быть в числе избранных к свершению столь славного подвига, труды и опасности коего не в силах умолить моего патриотического усердия. Сейчас так не пишут. 27 июля 1803 года якоря были выбраны, паруса подняты. Лондон в ту пору забавлялся карикатурами на молодого Наполеона, угрожавшего англичанам высадкой десанта. Английские многопушечники, встретив у своих берегов русские корабли, сначала приняли их за французские, но, распознав ошибку, прислали бочонок рому, а русские отдарились от них бочкою с клюквенным вареньем. В конце октября «Надежда» и «Нева» были уже на Канарских островах, которые издали казались сущим раем. Но, попав на берега, матросы увидели, что много канарцев спят прямо на улицах, никогда крыши над головой не имея. Крузенштерн записывал: «Всеобщая бедность народа, небывалый разврат женщин и толпы тучных монахов, шатающихся ночью по улицам для услаждения чувств своих, — суть такие отличия сей страны». В конце ноября, когда над крышами русских деревень задували снежные вьюги, русские корабли, изнуренные жаром и штилями, пересекли экватор. а матросы, разбежавшись по вантам, трижды провозгласили «Ура!». Впереди лежала Бразилия. Крузенштерн и Лисянский распорядились. Все матросы в Бразилии получат от нас по пиастру. 4 недели оставались возле острова Санта-Екатерина, ремонтировались после штормов. Именно здесь, в видимости берегов Бразилии, стали портиться отношения Рязанова с командирами кораблей и офицерами. Николай Петрович, поставленный во главе всей экспедиции, не вмешивался в дела Крузенштерна и Лисянского, тактично считая себя лишь пассажиром. Вражда возникла по вине кавалера графа Толстого, который объявил Рязанову матерную войну. Нечасто, будучи пьяным, оскорблял Рязанова, не стыдясь матросов, а моряки пока что не вмешивались в дела посольства, наверное, полагая, что брань графа — дело не морское, а из лексикона дипломатического. — О, как заливает! — смеялись матросы. — А ведь граф! Такие-то слова у нас и в деревне, отродясь, не слыхивали. Николай Петрович не раз грозил Федору Толстому. — Только бы нам до Камчатки добраться, ваше сиятельство. Там-то, граф, вы во строге у меня насидеетесь. Об этом читатель Грибоедов не забыл помянуть. В Камчатку сослан он, вернулся алютом. Глядя на поведение кавалера посольства, и офицеры кораблей стали относиться к Рязанову без должного респекта. А скоро дипломат рассорился с Крузенштерном. Существует большая литература об этой ссоре, о которой раньше много писали. А наши историки о ней нарочито умалчивают, оберегая бесспорные авторитеты участников экспедиции. Суть же разногласий была такова. Крузенштерн, не имея на то никаких прав, требовал от Рязанова подчинения ему. А Рязанов, имея полномочия посланника и начальника всей экспедиции, не желал подчиняться капитан-лейтенанту. Однако, вдоволь наглядевшись на то, как вечно пьяный кавалер посольства Толстой оскорбляет своего же посла, Юрий Лисянский перестал принимать от Рязанова почту, говоря, что чужих писем читать не любит, а распоряжение принимает лишь от Крузенштерна. «Чужих писем читать и я не привык, а что касаемо важных распоряжений, так ожидаю и таковые токма от Крузенштерна». Вы, надеюсь, догадались, что конфликт назрел. Достаточно было одного неосторожного слова, чтобы скандал разразился. Однако впереди предстояло огибать проклятый мыс Горн, где блуждала легендарная тень летучего голландца. И, обогнув этот мыс, корабли из Атлантики перешли в Тихий океан. А там, гляди, как бы не проскочить мимо острова Пасхи. А в пути до Пасхи корабли потеряли один другого. Посему всем, кроме беспутного графа Толстого, было не до выяснения отношений, а Крузенштерн, усталый от недосыпания, наказал вахтенному офицеру. — Перейди архипелаг Маркизовских островов. Так вы, любезный, не проскочите мимо Нукагива, где наверняка нас ожидает Нева Лисянского, дабы следовать совместно далее. Нукагива открылась гремящими со скал водопадами. Нева уже стояла на якоре, поджидая надежду. Вокруг кораблей плавали множество островитян, предлагая в обмен на куски железа кокосы и бананы. Крузенштерн выступил перед матросами с призывом. — Дикарей не обижать! Помните, что российский флот здесь видит впервые, и я уверен, что мы покинем Маркизовы острова так, чтобы оставить по себе только самую добрую память. Но, призывая не обижать дикарей, Крузенштерн здорово обидел Рязанова, человека от дикости далекого. Случилось это так. Пока команды выменивали плоды и фрукты, Рязанов велел выменивать у островитян предметы их обихода для этнографической коллекции Петербургской академии наук. Но Крузенштерн, ученых, что подчинялись Рязанову, разругал, велев им не заниматься глупостями. А все, что они собрали, отнял у них. Не понимаю, зачем? 2 мая 1804 года Рязанов сказал Крузенштерну: «Не стыдно ли вам, ребячица, свою власть показывая, и не позволяя мне исполнить то, что положено экспедиции?» Вдруг закричал он, Крузенштерн, на меня: «Как вы смели сказать, что я ребячусь?» «Весьма смею, как начальник ваш». «Вы начальник? А знаете ли, как я поступлю с вами?» Этот волшебный диалог имел продолжение. Крузенштерн вломился в каюту посланника, угрожая ему расправой. Потом вызвал на борт Надежды Лисянского с его офицерами, и теперь офицеры двух кораблей стали кричать: «На шканцы его! Вот мы проучим этого самозванца!» «Дайте мне молоток и гвозди!» — кричал граф Федор Толстой. «Я заколочу дверь в его каюту, и пусть он там сдохнет!» «Граф Толстой, — писал Рязанов, — бросился было ко мне, но его схватили и послали лейтенанта Ромберга, который пришел ко мне сказать: «Извольте идти на шканцы». Рязанов послал его подальше. Тот вломился к нему сам, Крузенштерн, и стал кричать, чтобы шел наверх, и доказывал, что он здесь начальник. Делать нечего. Николай Петрович поднялся из каюты на шканцы, захватив с собой шкатулку с государственными бумагами. — Слушайте, читаю вам, что подписано самим императором. Александр I писал: «Сии оба судна, то есть Нева и Надежда, с офицерами и служителями поручаются начальству вашему». Когда Рязанов прочел эти слова, раздался хохот и выкрики. «Кто подписал?» — требовали офицеры. «Сам государь, император», — отвечал им Рязанов. «А кто писал?» — ехидно вопросили его. «Имени писаря не знаю», — сознался Рязанов. Тут раздался торжествующий выкрик самого Лисянского: «То-то и оно-то! Мы хотим знать, кто писал, а подписать мы знаем. Император любую чепуху подпишет». Один только лейтенант Петр Головачев вступился за Николая Петровича, за что потом он и поплатился своей жизнью на острове Святой Елены. А все остальные офицеры говорили: «Ступайте со своими бумагами, мы таких начальников не знаем, а подчиняемся только своим капитан-лейтенантам». Лейтенант Ратманов, ругаясь, при этом говорил: «Он еще и прокурор, а законов не знает». И, ругая меня по-матерному, Ратманов кричал: «Этого-то скота заколотить в каюту!» Граф Федор Толстой уже стоял наготове с молотком и гвоздями. — «Вы еще раскаетесь», — сказал Рязанов, покидая шканц. В каюте духота, зной тропический. Посланник на палубу уже не выходил, ибо матросы, жалеючи его, предупредили, чтобы не высовывался. Граф Толстой и за борт спихнуть может. А в это время, когда Рязанову было плохо, Крузенштерн запретил врачам навещать его, хотя на корабле все знали, что посланник сильно занемог. Без его участия офицеры принимали короля Нука Гива, который в обмен на топор и бразильского попугая дал морякам 2 свиней. Матросы огорчились таким образом: «Мяса нет, а одними бананами сыт не будешь». Крузенштерн тоже побаивался, как бы экипаж не свалила цинга. Он надеялся раздобыть свежей провизии на Сандвичевых островах, но тамошние жители на железки уже не глядели, требуя сукно. «А сукна у нас нет», — опечалился Крузенштерн. Здесь корабли расстались. Лисянский увел свою Неву на остров Кадьяк, а Крузенштерн направил Надежду в порт Петропавловск на Камчатке. Почему не в Японию? Да по той причине, что сам же Рязанов не захотел являться японцем в дурном виде. В таких склочных условиях, когда все перегрызлись, будто собаки худые, да еще изнуренные болезнью, я никак не могу выявить достоинство посла российского. Лучше уж на Камчатку, там мы и разберемся, кто тут начальник, я или вы. Вместе с русскими плыл, сплошь покрытый татуировкой, француз Жозеф Кабре, который женился на дочери короля Нука Гива, одичал, но по пьяному делу не сошел вовремя на берег, а когда очнулся, вспомнив о женах и детках, надежда уже плыла в открытом океане. Этот француз и разглядел берега Камчатки. «Мне здесь нравится», — сразу заявил он. «Странное желание. Может, после Нука-Гива и Камчатка кажется раем. Этого я не знаю, но об этом желании Жозефа Кабре посол Рязанов доложил лично русскому императору». Рязанов сразу же съехал на берег, никак не желая вмешиваться в дела корабельные. Павел Иванович Кошелев, генерал-майор и тогдашний начальник Камчатки, решил сразу же образумить бунтовщиков-офицеров, явив перед ними свою грозную силу солдат гарнизона. А графа Толстого, яко главного заводила и матершинника, отправили в Петербург, чтобы служил в полку и далее. Рязанов из штатов посольства Толстого сразу же выключил. «Для вас, граф, ничего нет на свете святого, и я вынужден сообщить в Петербург, что вы еще на Сандвичевых островах решили остаться ради голых красоток. Об отечестве мало думая. Уезжайте прочь, чтобы не осквернять своим присутствием даже эти несчастные окраины матери России. Вон!» Кошелеву посланник признался, что поставлен в очень трудное положение тем, что был оскорблен офицерами кораблей. Он откровенно сказал, что опасается исполнить свою миссию в Японии и подумывает даже о том, чтобы вернуться в Петербург, не исполнив своего долга. «Поймите, я, назначенный посланником, поставлен за время плавания Крузенштерном и его офицерами в униженное положение. И появись я в Йеддо, столице японцев, мне попросту будет стыдно являть перед японцами весь ссор, вынесенный из нашей русской избы. Ладно уж на родимой палубе глумились надо мною, но что будет, если станут глумиться и на японской земле?» Кошелев согласился. В недостойном поведении корабельных офицеров генерал Кошелев усмотрел оскорбление всего посольства и сразу начал следствие. Конечно, читатель помнит Крузенштерна, уже отлитым в бронзе на берегах Невы, и мне, автору, даже неловко тревожить его величавый образ просвещенного мореплавателя на этом пьедестале памятника, которого он и заслуживает. Однако надо знать правду. Иван Федорович сам признал перед Кошелевым свою вину и вину своих офицеров, которые вдали от Кронштадта и начальства распустились, а он потакал их распущенности. Кошелев сказал Крузенштерну, что имеет право лишить его командования кораблем и отправить в Петербург под конвоем. Как и Рязанов отправил сего enfant terrible Толстого. — Я очень сожалею о случившемся, — просил его Крузенштерн, — и прошу ваше превосходительство примирить меня с господином посланником. Поверьте, я искренен в этом желании. — Николай Петрович, — отвечал Кошелев, — согласен забыть прошлое, но вам придется перед ним извиниться. В августе 1804 года все офицеры Надежды в парадных мундирах и при шпагах явились к Рязанову и просили у него прощения, раскаиваясь в содеянном ранее. Рязанов обнял Крузенштерна, сказав, что зла не имеет, желая забвения худого. При этом офицеры кричали «Ура!» и стали качать посланника, высоко подбрасывая его над собой, а матросы, выстроенные на шканцах, дружно аплодировали этой сцене. Рязанов сразу же известил Кошелева, что теперь он согласен плыть в Японию. «А польза Отечеству, — писал он, — на которую я уже посвятил жизнь мою, ставит меня превыше всех личных оскорблений, лишь бы успел я достичь главной цели». В этот день всеобщего примирения вместе с русскими радовались и японцы, давно жившие в России. А теперь Рязанов сулил им скорое возвращение на родину. Николай Петрович указал Крузенштерну готовить корабль к плаванию, дружески говоря, что здоровье после смерти жены стало никудышным. А после Японии ему предстоит еще экспедиция на Аляску и в Калифорнию, по делам российско-американской компании. Мне уже 40 лет, — печалился он. А на скрижалях российской гештории еще не оставил своего имени. Что делать, я честолюбив, — признался Рязанов даже с оттенком гордости. Был конец августа, когда Надежда покинула Камчатку, оставив вдалеке родные берега. Перед отплытием он взял у Кошелева самых рослых солдат с барабанщиком для представительства, навсегда оставив под сенью Авачинской сопки сплошь татуированного Жозефа Кабре. И 15 сентября, миновав Курилы, моряки увидели японские берега. Рязанов просил Крузенштерна собрать всех людей на шканцы и произнес перед ними речь, начало которой я привожу здесь, чтобы читатель вкусил от аромата языка той давней эпохи. «Россияне», — цитирую я Рязанова, — «обошед вселенную, видим мы себя, наконец, в водах японских. Любовь к отечеству, мужество, презрение опасности — вот суть черты россиян, вот суть добродетели, всем россиянам свойственные. Вам, опытные путеводцы, принадлежит благодарность наших соотчичей. Вы уже стяжали ту славу, которой и самый завистливый свет никогда уж лишить вас не в силах». Перед входом в бухту Нагасаки Надежда встретила японские лодки, и рыбаки, почти испуганные, услышали, что с Надежды их окликнули по-японски. Рыбаки никак не ожидали увидеть своих земляков, возвращавшихся на родину после долгого жития в России. Между ними завязалась беседа, и японец Тадзие, уже достаточно поднаторевший в русском, переводил для Рязанова. «Мои японы сказал, что наша Микадо давно и давно ждал русское. Но зачем вы, русское, не приплыли к Японо раньше?» Оказывается, еще со времен Екатерины, когда Японию посетил лейтенант Лаксман, в Иеда, будущем Токио, ждали русских 4 года подряд, а теперь ждать перестали. Выстрелом из сигнальной пушки Крузенштерн оповестил Нагасаки о своем появлении, и вскоре Надежду посетили местные чиновники, которым Рязанов вручил записку на голландском языке, изъясняющие цели его прибытия. Вечером весь рейд Нагасаки осветился разноцветными фонарями. В окружении великого множества джонок двигалось большое судно, на котором прибыли городские власти и переводчики. Незваных гостей они приветствовали поклонами, держась за колени и вежливо приседая. Японцы с удовольствием обозрели весь фрегат, надолго задержавшись подле русских солдат-богатырей, кои генерал Кошелев дал Рязанову для представительства. Крузенштерн сказал, что это солдаты с Камчатки. А если ехать с Камчатки по направлению к Петербургу, то рост наших людей становится все выше и выше. Вместе с японцами прибыли и купцы голландской фактории в Нагасаки, которую возглавлял Генрих Дёф. Голландцы уже 200 лет торговали с японцами, будучи единственными европейцами, которым это было дозволено. Факторы находились в униженном положении, им даже не разрешали изучать японский язык, а голландский язык изучали сами японцы. Раздался могучий крик: «Начальник Дёф рад приветствовать великого господина!» При этом Дёф мигом согнулся в дугу, не смея поднять глаз на Рязанова. Его помощник кинулся на колени и не вставал, а подчиненные легли на палубу и более не поднимались. Указывая на членов фактории, японцы с удовольствием сообщили: «Голландцы — наши старые друзья, и вы сами видите, как покорны они нашим обычаям, чтобы выразить нам свое уважение. Согласны ли и вы, русские, следовать нашему этикету?» «Нет», — сразу же отвечал Рязанов. «Мы, русские, слишком почитаем японскую нацию, потому я не желаю начинать великое дело безделицами. Если у вас издревле сложились такие отношения с голландцами, то мы приветствуем их. Но у нас свои нравы, свои обычаи, кое тоже издревле сохраняются». Затем японцы потребовали разоружить корабль, сдать запас пороха, все ядра и ружья, оставив только одну шпагу, ту самую, что висит на боку посланника. — Нет, — отвечал Рязанов, — надежда — судно военное. Караул ружей не сдаст, а офицеры шпаг своих не сдадут. Конечно, все офицеры и матросы, давно скучая по родным, желали порадовать их весточкой, для чего и приготовили письма, желая воспользоваться почтой голландской фактории. Но японцы строго-настрого запретили голландцам принимать от русских. Сейчас их волновало иное. Тревожил вопрос. Где эти японцы, что приплыли в Японию на русском корабле? — Мы их не прячем. — Вот же они, — сказал Рязанов. Но беседа чиновников с возвращенцами для русских непонятная, очевидно, была малорадостной для тех, что побывали в России. Они сильно плакали, что-то показывая властям, а Тодзе сказал послу, что на берег родной земли им сходить запрещено. Ближе к ночи, возле борта Надежды, долго качалась рыбацкая джонка. Японцы о чем-то тихо переговаривались с рыбаками. После этого Тодзе, как писал Рязанов, пожелал прекратить страдания свои лишением жизни и, выхватив бритву, заколачивал ее себе в горло, но, к счастью, успели ее отнять и спасли его, ибо рана была несмертельна. Рязанов спрашивал: — Скажи, Тодзе, в чем причина твоего отчаяния? Выяснилось ужасное. Те японцы, которых еще в 1792 году доставил на родину Лаксман, до сих пор сидят в тюрьме как изменники, ибо японские законы запрещают японцам покидать пределы Отечества. Эта же участь ожидала и несчастных рыбаков, тайфуном выброшенных на русские берега. Тодзе просил: «Мы плачем. Затем ли плыли на родину, чтобы закончить дни свои в тюрьме? Лучше отвезите нас обратно в Петербург». Рязанов как мог утешал японцев. «Я привез такие богатые подарки вашему Микадо. Пусть он прочтет письмо нашего императора, и сердце его сразу растрогается. Уверен, что он сменит гнев на милость». На следующий день Надежду посетили городские чиновники. Они указали Крузенштерну снять с мачт все паруса и реи, весь рангоут отвезти на берег под расписку, а своих единоверцев они обыскали, отобрав у них все вещи и деньги, после чего несчастных, горько рыдающих, отвезли в городскую тюрьму. Рязанов в дела японские права вмешиваться не имел, надеясь, что вернет им свободу в Иедо, куда собирался ехать для аудиенции перед престолом Микадо. Но японцы о поездке в Иедо помалкивали, говоря, что в Нагасаки уже спешит сам великий сановник Ито. Этот великий Ито так спешил, что 1804 год закончился, настал и 1805, а он все спешил и спешил. Между тем Рязанов начал прихварывать. День за днем в душной каюте, а прогулки по шканцам фрегата — этого было мало. Ради здоровья он просил японцев, чтобы позволили ему пожить в городе. Японцы решили отбуксировать Надежду на внутренний рейд, с которого открывалась панорама города, а для посла обещали отвести место для прогулок на берегу. Такое место они отыскали на рыбном базаре в Мегасаки, на узкой песчаной косе залива, украшенной одиноким и скрюченным от старости деревом. Здесь для посла соорудили обширную хижину для проживания, а для прогулок отвели площадь косы, не более 100 шагов в длину и 40 шагов в ширину. Жилище посла было обнесено высоким бамбуковым частоколом, возле ворот стояли японские караулы при офицерах, а вдоль изгороди все время блуждали полицейские, надзиравшие за послом, чтобы он не убежал. Когда же Николая Петровича доставили в Мегасаки, то на всех воротах сразу щелкнули замки, а в щелях между стволами бамбука тут же появились зоркие глаза надсмотрщика. Да, непочетный гость он здесь. И не посол великой державы, а скорее почетный пленник. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят, — говорил Рязанов. — И не мне менять здешние порядки. Время своего заточения он использовал с толком. Рязанов, знавший 4 языка, взялся теперь за японский. Еще во время долгого плавания вокруг света Николай Петрович начал составлять русско-японский разговорник, в чем ему помогали возвращенцы. А теперь, во время своего заточения в Мегасаки, Рязанов собрал уже более 5000 слов. Наконец, в Нагасаки прибыл великий господин Ито. На 23 марта 1805 года была назначена первая с ним аудиенция. В последние дни марта 1805 года Рязанов и его свита появились в городе. Вдоль улиц шпалерами выстроились войска, но зато нигде не было видно ни единого жителя. В этот день им запретили покидать жилище, даже окна указали занавесить плотными шторами и не подсматривать за русским. Рязанова пронесли в паланкине. Он держал в руке грамоту императора, подле него шагала посольская свита. Дом для переговоров был переполнен чиновниками, а в аудиенц-зале 2 рядами сидели на корточках переводчики, одинаково склонившие головы. Ито и Рязанов раскланялись, после чего Ито заговорил. Он говорил очень тихо и медленно, а головы переводчиков склонялись все ниже и ниже. Порой казалось, что им просто стыдно переводить для посла России речь своего великого сановника, приехавшего из Иедо. «Наш повелитель удивлен вашему появлению у берегов Японии. Всем, кроме голландцев, запрещено посещать порты Японии. Наш император в посольстве России не нуждается, торговать не желает. Он просит вас покинуть нашу страну». Переводчики, — отписывал Рязанов для Петербурга, — не ожидая такого отказа, сами остолбенели, и, наконец, едва перевели они мне, как я не мог удержать себя, и сказал: «Удивлен вашей дерзости. Разве один государь не вправе писать другому? Не нам и решать, кто из них более велик. Уж не думают ли в Японии, что русских можно унижать, словно голландских факторов, кое же ради торговых прибылей готовы даже на полу лежать с животами?» Переводчики пересказывали его речь, а Рязанов улавливал на слух промахи в переводе, смягчавшем его выражение. И он сам иногда вставлял нужные слова, чтобы речь не теряла первоначальной резкости. Ито ответил Рязанову, что переговоры лучше перенести на другой день. «С великим удовольствием», — сказал я, — и вон от них вышел. Хотели меня угощать чаем, табаком и конфетками, но я отказался. А переводчики, тяжко вздыхая, говорили: «Ах, какие несчастливые будут последствия». На другой день Ито стал говорить более конкретно. Вот уже 200 лет японцам запрещено выезжать в чужие страны, и не японцам, кроме голландцев, запрещено даже плавать вблизи берегов Японии. Нам от торговли с вами нет выгод. Впрочем, благодарю за возвращение наших японцев, которых вы вернули в прежнее подданство. Рязанов тоже говорил по существу дела. — Как быть? — спросил он. — Впредь, ежели ваши рыбаки потерпят бедствие возле берегов наших, то неужто лучше оставлять их в России, чтобы вы не сажали их в тюрьму, как изменников? Наконец заострил он эту тему. — Как поступите вы, ежели буря выкинет у ваших берегов наших мореходов? Неужели тоже посадите в тюрьму, как и своих сажаете? Ито подумал и сказал, что на этот вопрос последует ответ в письменном виде, но какой дать ответ, он не знает, а пошлет чиновников за ответом в Иедо, где ответ и напишут. «Передайте своему императору, что в его подарках Микадо не нуждается, и возвращает их обратно, ибо Япония не столь богата, чтобы ответить равноценными дарами. Японцы очень скромны в своих потребностях, а потому в предметах, Европейской роскоши они не нуждаются. Из уважения к нашим древним законам мы просим вас покинуть страну и более не навещать нас. Впрочем, японские власти щедро снабдили Надежду провизией и брать за нее деньги отказались. Рязанов хотел было подарками императора рассчитаться за все продукты, но японцы и подарков не пожелали. А между тем в Нагасаки уже съехались немало купцов, желавших торговать с русскими. Конечно, им было бы выгоднее торговать с близкой Россией, нежели с далекой Голландией. Но власти Иеда признавать этих выгод не пожелали. Великое множество простых японцев подплывали к русскому кораблю на лодках, вежливо выражая нашим матросам самые добрые чувства. Они говорили, что русских в Японии очень любят, хотя и мало знают. Наконец, каюты Рязанова буквально завалили легкими, как пух, связками нежных и белых вееров, чтобы он, посол, поставил на них свои автографы. Чтобы подписал я им свое имя и день прихода нашего в Нагасаки, и будут они те вееры сохранять как драгоценность. 6 апреля с грохотом были выбраны якоря. Многие сотни джонок провожали Надежду до самого открытого моря. А когда берега Японии совсем пропали за чертой горизонта, Крузенштерн предложил Рязанову выпить и утешил посла словами: «Все равно, рано или поздно, а наша соседка Япония разложит свои товары и распахнет объятия для послов наших». Скоро забелели над морем белые шапки гор острова Цусима, положение которого Крузенштерн определил на карте астрономически точно. А потом, блуждая в Сахалинском заливе Анива, они видели ряды виселиц. Это японцы, живущие вдали от мира, для всех непроницаемые и загадочны, вешали сахалинских айнов, которым некому было пожаловаться. Сильный ветер с Камчатки летел навстречу Надежде, и фрегат лавировал, чтобы двигаться даже против ветра. Углами, зигзагами, но все равно вперед, только вперед, где Рязанова ждали иные чудеса. До сих пор я ничего не сказал о заслугах Николая Петровича Рязанова. Кто же он такой? Один из учредителей российско-американской компании. Почетный член Российской академии наук. Писатель, экономист, дипломат, лингвист, путешественник, поэт и начальник канцелярии поэта Гаврила Державина. Разве этого мало, чтобы не забывать о человеке? Но забыли. Странно, что Рязанова лучше помнят в Америке. О нем в Соединенных Штатах выходят книги, а у нас он словно разбросан по отдельным изданиям, где о нем зачастую, если и поминают, то мельком, как бы между прочим. Стыдно сказать, до сих пор пылится в архивах так и неизданный громадный труд врача Генриха Лангсдорфа о кругосветном путешествии русских моряков, которое официально возглавляет опять-таки он, Николай Петрович Рязанов. Совсем недавно Ван Дерс, адмирал флота США, сказал о нем то, что сегодня нам, читатель, может казаться забавным парадоксом. Кто знает, если б не его случайная смерть, то, возможно, Калифорния была бы сейчас не американской, а русской. И вспомнились мне стихи Сумарокова. «За протоком океана рос козрю американо, с азиатских берегов. Увидев русские корабли, Америка, не ужасайся!» Надежда бросила якоря на рейде Петропавловска на Камчатке. А Рязанову предстоял еще долгий путь на Аляску и в Калифорнию. Опять что-то неладное стряслось у него в отношениях с Крузенштерном, и, кажется, именно тогда Крузенштерн винил Рязанова в его неуступчивости японцам. Вряд ли ошибусь, если из мрака давности извлеку главный упрек Крузенштерна. Камергер, будучи зятем самого Шелихова, конечно, более озабочен выгодами компании за океаном, нежели прямыми политическими интересами петербургского кабинета. так или не так, я сам не уверен в этом, но вот свидетельство забытого нами историка Сгибнева. Рязанов, во избежание новых интриг Крузенштерна, решился уже возвратиться в Петербург, даже не побывав в колониях Аляски и Калифорнии. Но тут с моря пришел Брик Мария, принадлежавший компании, и это изменило все его планы. Крузенштерну он повелел: «Я покину вас на Марии, а вы следуйте до Кантона, после чего можете возвращаться в Кронштадт. Доброго пути!» Сгибнев писал, что ни Крузенштерн, ни его офицеры ни разу не навестили больного посланника, и даже при уходе его на Марии в Америку никто не пришел с ним проститься. Никто не пожал ему руки, кроме лейтенанта Головачева. Мария вышла в открытый океан, и в пути к берегам Америки корабелы поведали Рязанову, что русская жизнь на Аляске течет своим чередом. Построили дом библиотеки. Алеуты и даже индейцы изучают в школах французский, географию и математику, а в Кадьяке растет редкий фрукт — картофель. Одно плохо. Попались в капкан белые лисицы, предвещая несчастье. Так и случилось. Дикие из племени Колышей стали скальпы снимать. А тут и голод в ситхе. Не приведи, Господи! С дипломатией было покончено. Теперь Рязанов выступал в роли инспектора российско-американской компании, владения которой раскинулись широко. И богатством ее мешали пираты Карибского моря, стрелявшие с моря. Завидовали компании англичане и купцы Бостона, что были конкурентами русских. А король Гавайских островов звал русских в свой волшебный рай Океании, дарил плащи из перьев невиданных птиц, обещая завалить Аляску дешевыми кокосами и жирной свининой. Все было так. Но Рязанов застал ситху в не лучшую пору. Вновь прибывших встретили как лишних едоков, тогда как сами не знали, будут ли завтра сыты. Болели цингой, а пиво из еловых шишек не помогало. Странный был этот мир. Улицу освещали кулибинские фонари, прожекторы будущего. А из лесного мрака вылетали стрелы диких нуткасов, у которых лица были обсыпаны толченой слюдой. В карманах жителей звенело серебро испанских пиастров, пили только бразильский кофе, местные креолы-подростки мечтали учиться в кадетских корпусах Петербурга, китайские шелка на женщинах извивались хищными драконами, а жители жаловались: «Одной лососиной да грибами сыт не будешь. Эван, зубы у тетки Марии снова шатаются, а ведь еще молода, всего-то в третий раз замуж выходит». Рязанову повезло. С моря вошел на рейд ситхи бостонский купеческий корабль «Юнона», а в трюмах его была провизия. Николай Петрович не пожалел рому, угощая шкипера. Зиму кое-как перебились. Рязанов известил Петербург о своем пылком желании навестить Калифорнию ради выгод от торгов, негациации с нею. Пустясь неопытными и цинготными людьми экипажа в море, на риск с тем, чтобы или спасти области Аляски, или погибнуть. В конце февраля 1806 года он велел лейтенанту Хвостову поднять паруса. Пошли. Страшное было плавание. Половина экипажа валялась в кубриках, страдая цингой скорбутом, а другая половина едва справлялась с парусами. Плыли целый месяц с такими приключениями, о которых и рассказывать тошно. Наконец, рано утром, прямо по курсу, забрезжила бухта Святого Франциска, где угадывался контур будущего Сан-Франциско. Командовал Юноной молодой лейтенант Хвостов. — Прибавьте парусов! — Вперед! — велел ему Рязанов. — Вон батареи, — показал Хвостов. — Разве не знаете, сколь подозрительны испанцы? — Коль не остановимся при входе на рейд, вмиг с батареи этих расколют нас ядрами. — Что за беда? — отвечал Рязанов. — Просите у них позволения, откажут. Так лучше получим 2-3 ядра в борт, зато спасем экипаж от смерти скорбутной в море открытом. С берега уже слышался барабанный бой, тревога. Испанский-то кому ведом, чтобы отбрехаться? Веди, лейтенант, мне двух слов хватит. Пошли на прорыв. С береговых фортеций испанцы окликали их в медный рупор, спрашивая, кто такие, чей корабль. — Россия, — отвечал им Рязанов. — Бросайте якоря, иначе расстреляем из пушек. — Не понял, сеньор, — отвечал Рязанов по-испански. — Давай, паруса! — Стойте! — призывали их с берега. — Си, сеньор, си, — отвечал Рязанов. Под всеми парусами пронеслись мимо под жерлами пушек и бросили якоря напротив неказистого испанского поселка. Было видно, как к берегу скачут расфранченные всадники, еще издали крича что-то воинственное. На берегу встретились русские с испанцами. Завязалась беседа. — Мы шли сразу в Монтерей, столицу всей вашей Калифорнии, — сказал Хвостов. — Но обстоятельства вынудили нас искать убежище в первой же гавани. Вот и оказались в бухте Франциско. Рязанов, как дипломат, весомо добавил. Петербург извещен о нашем плавании, и потому я уверен, что Мадрид предупредил губернатора Сан-Франциско о нашем скором прибытии. Испанцы и русские — давние соседи. Только наши владения в Калифорнии не имеют ни крепостей, ни столицы. Как бы ни были щепетильны испанцы, гордые в вопросах чести, но они не стали попрекать офицеров Юноны за их дерзкий прорыв в гавань под прицелами пушек. Напротив. Гешпанским гитарам, как сообщил Рязанов, отвечали мы русскими песнями. Совместно проследовали в крепость Сан-Франциско, а там русских встретил сам комендант Хосе Дон Аргуэлло, из Монтерея приехал и губернатор Испанской Калифорнии. О чем говорили? Конечно, о безродном корсиканце Наполеоне, над челкой которого еще не взошло солнце Аустерлица. Николай Петрович плохо владел языком хозяев, но с помощью французского он все-таки высказывал главное. «Мы, живущие в России, хорошо знаем, что Мадрид не желает, чтобы вы, живущие в Калифорнии, занимались коммерцией, но какие же мы будем соседи, если не откажемся торговать друг с другом?» А разве двор испанского короля, в котором так много красавиц, откажется от наших мехов с Аляски? — Об этом, — уклончиво отвечал Дон Аргуэлло, — вы лучше договоритесь с нашими монахами-францисканцами. Николай Петрович, человек умный, намек понял. С тех пор, как в 1770 году миссионер Джуниперо воздвиг крест на этих прекрасных берегах, монахи уповали на торговлю с русскими соседями, невзирая на все запреты королевской власти в Мадриде. Вот с ними, с этими меркантильными францисканцами, Рязанов и договорился, чтобы у жителей Русской Америки впредь никогда не шатались зубы от скорбута. Рязанов был человеком обязательным, внешне приятным, умеющим говорить и слушать. Не прошло и недели, как он легко вошел в семью коменданта Сан-Франциско, став в ней своим человеком, и допоздна не угасали свечи в испанской президии, где звоны гитар перемежались звоном бокалов. Но однажды он очень сильно вздрогнул. Из внутренних покоев вышла дочь коменданта, совсем еще юная испанка. Это и была Мария Кончита Аргуэлло, которой в ту пору исполнилось лишь 16 лет. Рязанову было 40. Он уже вдовец, у него двое детей. Это ли главное? Красавице он был представлен в иных словах. Камергер двора русского императора, командор Большого Креста Славного Мальтийского Ордена, главный комиссар российско-американской компании и наш друг. Этого достаточно. На следующий день Кончита протянула ему цветы, которых он никогда не видел на своей далекой родине. Наверное, все-таки был прав старик Державин, говоривший Рязанову, что горе от потери жены можно излечить в дальних странствиях. И я, конечно, не знаю, она ли первая влюбилась в русского гостя, или он влюбился в нее. Скоро вся Калифорния только и говорила о том, что дочь благородного коменданта сошла с ума от любви. Те же самые францисканцы, пылко желавшие торговать с русскими, ни в какую не соглашались на брак католички с русским схизматом. Но Кончита думала только о любви, она верила только в любовь, говорила она только о любви. Он обещал вести меня в свою Россию, всю засыпанную белым пушистым снегом, и я, полюбившая его, уже полюбила и эту страну, о которой он так чудесно рассказывает мне. Видя такую непреклонность в дочери, родители Кончиты уступили ей первыми, а потом, ради торговых выгод, сдались и францисканцы, еще долго ворчавшие о том, что этот брак не дозволит папа римский. Но влюбленные настояли на церковной помолвке. И с того времени... Впрочем, об этом сам Рязанов с юмором докладывал в Петербург. Поставив себя коменданту на вид близкого родственника, управлял уже я портом католического величества так, как того требовали пользы мои, и губернатор Монтеррей крайне изумился, что и сам он, так сказать, в гостях у меня очутился. Да, Рязанов стал в Калифорнии почти всесилен, и при нем Форт Росс, выросший на берегах русской Славянки, текущий в океан вровень с испанской рекой Сакраменто, эта славная цитадель русских поселян в Калифорнии, стал обителью русского духа. Россия, вольно или невольно, смыкала свои границы с испанскими рубежами в Америке. Но вот затихли гитары, умолкли русские песни. «Я спешу», — сказал Рязанов Кончите. «Мне надобно срочно быть в Петербурге, чтобы сделать личный доклад царю о наших владениях в Калифорнии, чтобы получить от него личное одобрение на брак с тобою. Скажи, ты согласна ждать?» «Да», — разомкнулись губы для прощального поцелуя. Это и был их первый и последний поцелуй в жизни. Никогда еще Рязанов так не спешил. Две мысли, только две, преследовали его в дороге, подгоняя в пути. Быстрее, быстрее, быстрее! Первое — утвердить, пока не поздно, русское владение в Калифорнии. «Ежели его упустим, — писал он, — то что скажет потомство?» Вторая мысль — Кончита поклялась ждать, Кончита любит его, надо спешить. Ему казалось, что ветер не так уж сильно раздувает паруса корабля. А потом, уже на сибирских просторах, казалось, что лошади бегут слишком медленно. Предстоял долгий-долгий путь до Петербурга, а затем и обратно до Сан-Франциско. Его измучило нетерпение. Ах, как тащатся эти лошади в непролазной грязи! Была весна, дороги развезло. Однажды он попал в полынью. Мучился простудной горячкой, но гнал и гнал лошадей без устали. Вперед, ибо Кончита ждет. Подъезжая к Красноярску, Николай Петрович не вытерпел и, покинув кибитку, пересел в верховое седло, подгоняя коня хлыстом. Где-то лошадка ступилась о камень, и Рязанов вылетел из седла. Почти без чувств. Жестоко израненные о дорожные камни при падении, Рязанов был привезен в Красноярск, где и скончался в яркий весенний день. Он умер в полном сознании, рассказывая, что в далекой Калифорнии его будет ждать юная Кончита. 40 лет ожидания закончились разом. Сэр Джордж Симпсон сказал о Рязанове все, что знал, и тогда Кончита, донья Мария Аргуэлла, поднялась из-за стола. «С этого момента я больше не жду его», — сказала она в тишине. «И с этого же момента считайте, что я мертва». Она сразу же удалилась в монастырь. И позднее умерла монахиней. Год ее смерти остался для меня неизвестен, а место вечного успокоения Рязанова нашлось в том же Красноярске, ограде городского собора. Поначалу оно было отмечено скромной чугунной плитой. Но слишком значителен был этот человек в истории государства, и потому в 1831 году великий скульптор Мартас спроектировал над могилой Рязанова мавзолей из гранита, увенчанный коринфской вазой. Все жители города хорошо знали, кто погребен под этим мавзолеем. Родители приводили сюда своих детей, говоря им: «Здесь лежит дядя Рязанов, и когда ты вырастешь, ты прочитаешь о нем в интересных книжках». И вот настали времена всеобщей свободы и расцвета пролетарской культуры. Собор для начала разгромили, а внутри собора устроили комсомольский клуб. Потом взялись за кладбище, уничтожая могилы предков. И скоро на месте мавзолея и надгробия возник пустырь. Конечно, так долго продолжаться не могло, и в соборе разместили цех механического завода, а кладбище превратили в городскую свалку. Ладно, думаю я, если вы дураки и Рязанова не знаете, то, может быть, вам знакомо хотя бы имя гениального Мартаса, автора этого мавзолея. Нет, местные власти оказались умнее всех на свете, и даже Мартаса не пощадили. Весь мир насилием и разрушим до основания, а затем... А что затем? Затем, как я слышал, собираются вообще снести собор с лица земли, оставив ровное поле, и на месте кладбища желают соорудить торжественное здание концертного зала. Чувствуете, как растет наша культура? Сначала собор и кладбище, потом клуб с площадкой для танцев, затем цех завода и свалки, а теперь мы пойдем слушать музыку. Только нам-то от всего этого не до музыки. Жизнь генерала-рыцаря. Еще не поздно, есть о чем нам вспоминать. Теперь два слова скажу про Кульнева. О нем тебе чай слышать уж не ново. Это из поэмы о Кульневе знаменитого финско-шведского поэта Иоганна Рунеберга. Яков Петрович Кульнев, давняя любовь моя. Сколько волнений, сколько восторгов пережил я, узнавая о нем. Где Кульнев наш, рушитель сил, свирепый пламень брани, он пал, главу на щит склонил и стиснул меч в адлане. Так писал Жуковский. Денис Давыдов писал гораздо проще. О, муза, расскажи, как Кульнев воевал, как он среди снегов в рубашке кочевал и в финском колпаке являлся среди боя. Пускай услышит свет причуды Кульнева и гром его побед. Человеку нормального роста эфес сабли Кульнева доходил до плеча. Яков Петрович был великаном, души добрейшей и благородной. А вид имел зверский. Нос у него громадный, от вина красный. Весь в кущах бакенбард, зачесанных вперед от висков, а глаза как угли. Кульнев, презирая смерть, всегда шел в авангарде. Герой, служащий Отечеству, — говорил он друзьям, — никогда не умирает, оживая духом бессмертным в потомстве. И земля тряслась, когда он взмахом сабли срывал в атаку лавину гродненских гусар. Еще юным поручиком Кульнев отличился при Бендерах, за что его свысока потрепал по плечу сиятельный Потемкин. А в кавалерийской лаве под Брест-Литовском Кульнев решил учить сражение, и его заметил Суворов. Под Прагой он первым ворвался на коне в город. Ему был присвоен чин майора. Майор был беден. Он шил себе гусарский доломан из солдатского сукна. Все деньги, какие были, отсылал домой. Кормился же из котла солдатского. Павел I, вступив на престол, издал приказ о количестве блюд по званиям. Майор должен был иметь за столом непременно три кушанья. Император спросил Кульнева. — Доложи, каковы три кушанья ты отведал сей день? — Одну лишь курицу, ваше величество. — Как ты смел? — Виноват. Но сначала я положил ее плашмя. Потом смело водрузил ребром. И, наконец, безжалостно обкусал ее сбоку. Брату своему Кульнев писал на псковщину. «Подражаю полководцу Суворову и, кажется, достоин того, что меня называют учеником сего великого человека. А в общем, прозябаю в величии нищеты римской». «Ты скажешь, это химера?» «Отнюдь нет. Чтение Квинта Курции есть беспрестанное мое упражнение». Громадная шапка густых волос рано посидела. В обществе он был хмур, сосредоточен и, кажется, несчастлив. Кульнев флиртовал немало, как и положено гусару, но безответно любил он только одну женщину. К сожалению, она принадлежала к титулованной знати, и он, гордец, молчал о чувствах своих, боясь получить отказ. Но вот запели трубы о войне. Грянули походы по Европе против Наполеона. В боевой жизни Кульнев преображался. Становился весел, шутлив, смеялся летящим ядром. Он слагал стихи друзьям. На гусарских бивуаках, в треске костров, немало поколочено бокалов, рыдали гитары и пелось всю ночь. Наступление. Кульнев идет в авангарде. Случись ретирада, и Кульнев в арьергарде сдерживает натиск врага. Всегда при сабле, а по ночам не спит, сидя на барабане. «Не сплю для того, — говорил, — чтобы солдаты могли как следует выспаться». Слава подлетела к нему не спеша. Не было сражения, в котором бы не прогремело имя Кульнева. Народ, самый точный ценитель отваги, отметил эту славу. И владимирские афени уже разносили по Руси первые лубки с изображением Кульнева. В крестьянских избах, на постоялых дворах и харчевнях храбрым Кульневым стали украшать стены. И мужчины, попивая чаек, уже толковали о нем, как о герое всенародном. «Вон наш батюшка Кульнев! Вишь, как наяривает!» А сам Кульнев по окончании войны сказал: «Люблю Россию. Хороша она, матушка, еще и тем, что у нас в каком-нибудь углу, да обязательно дерутся». Точно. В самом углу России тут же возникла русско-шведская война. И Кульнев вскочил в седло. Донцы с гусарами его шли за ним, сутками хлеба не куснув, ибо Кульнев гнал конницу вперед, только вперед, обозы не поспевали. Трижды прошел Кульнев через Финляндию, через снега, через завалы лесные, буреломы, под пулями. В дерзких рейдах по тылам врага Кульнев выковал тактику партизанской борьбы, которая вскоре нам пригодится. Не знаю, как сейчас, но раньше не было в Финляндии школьника, который не знал бы о Кульневе. Читали наизусть. «Ты б посмотрел его черты, между картину Бога и хаты, еще порой увидишь ты какой-то облик волосатый. Ты подойдешь, проглянет рот, улыбка кроткая блеснет, и взор приветливый, открытый. Вглядись, то Кульнев знаменитый, на нас рука его несла, беду и смерть, и ужас боя, но честь его и нам мила, как честь родного нам героя». Поначалу своим появлением он навел страх на финнов. В метельных потемках заставал Якобштадт, население которого решило балом развеять печаль военной зимы. Играли скрипки и вздыхали жалобно валторны шведского оркестра. Двери настежь! В блеск чопорного бала прямо с мороза ввалился он, заснеженный медведь. Инии сосульки покрывали лицо, заросшее волосами. Зорким глазом могучий партизан окинул женщин, и точно определил он первую красавицу в городе. Что-то грозно потребовал у нее на своем языке, показывая почему-то на ноги девушки. Вид Кульнева был столь ужасен, что «Уступи ему, Эльза, во всем», — заговорили горожане. «Ведь ты не хочешь, чтобы он спалил наш уютный Якобштадт?» Башмачок упал с ноги рыдающей красавицы. «Партизану больше ничего не нужно». В туфельку хлынуло шампанское. Кульнев осушил ее единым глотком, поцеловал туфлю в каблук. После чего с облегчением запели скрипки и радостно вздохнули валторны. Бал продолжался, и Кульнев был самым приятным кавалером. Опять он шел в авангарде, вызывая удивление в противнике своей удалью. Скоро о нем знали все, как о генерале-рыцаре. Кульнев был страшен в битве, когда враг не сдавался, и он был необыкновенно благороден, если враг запросил пощады. Имя Кульнева в Финляндии становилось знаменем спасения. «Кульнев идет!» А это значило, идет великодушный противник, который станет другом. Одно имя его вселяло успокоение. Кульнев приходил в бешеную ярость, если кто-нибудь допускал насилие над пленными, и он рубил в куски тех, кто наносил обиду мирному жителю. Покоренная Финляндия полюбила его. Когда он с кавалерией входил в старинный Або, все жители вышли на улицы, устроив ему пышную встречу как триумфатору. Бывало не раз, что казаки с пиками наперевес окружали королевских гусар, готовые проткнуть их насквозь, и тогда над сугробами неслись призывы шведских офицеров: «Кульнев! Кульнев! Спаси нам жизнь!» И словно вихрь из бурана вылетал на коне генерал-рыцарь. Разбросав перед собой пики казачьи, Кульнев спасал от гибели побежденных, которые кидались ему на шею. «Отныне вы гости мои», — говорил он пленным. «Живу под Дон-Кишотски. Я как рыцарь печального образа, но прошу всех к столу моей стряпни отпробовать». Из Стокгольма в шведскую армию, действующую против России, пришел удивительный приказ, в котором король запрещал стрелять в генерала Кульнева. Однако война со Швецией затянулась, и уже нарастала угроза новой войны с Наполеоном. Пора было кончать битву на фланге, чтобы освободить армию для баталий решающих. Перед русскими воинами в 1809 году лежало замерзшее Балтийское море. Все во вздыбленных торосах, в пуржистых бурях. 6 марта Кульнев издал свой исторический приказ: «Бог с нами, я перед вами, а князь Багратион за нами. В полночь собраться у мельницы. Поход до шведских берегов венчает все труды наши. Сии волны — истинная награда, честь и слава бессмертия. Иметь при себе по две чарки водки на человека, по куску мяса и хлеба, лошадям — по два гарнца овса. Море не страшно. Отдыхайте, мои товарищи». Русская армия двинулась через море, и кавалерия Кульнева вдруг загорцевала под стенами Стокгольма. Тогда-то и был заключен Фридрихсгамский мир, по которому шведы уступили русским всю Финляндию. Война закончилась грандиозным банкетом, который побежденные шведы устроили своим победителям — русским. Слава Кульнева в этой войне упрочилась, и он решил объясниться в любви с дамой своего сердца. Женщина охотно соглашалась вручить ему свою руку и сердце, но... «Прошу вас, — сказала она, — оставить воинскую службу. Я немало наслышана о безумной храбрости вашей, и согласитесь, что мне совсем нежелательно остаться вдовою». «Сударыня, — отвечал ей Кульнев, — долг перед службой Отечеству я ценю выше долга супружеского». Так завершилась его любовь. За блистательный поход кавалерии через Балтику Кульнева наградили 5000 рублей. Яков Петрович половину отослал матери, остальные истратил на друзей и своих подчиненных. Осталась генералу та же самая курица, которую он клал на тарелке плашмя, лежмя и всяко-разно. А на финских хуторах и поныне можно встретить старинные гравюры. Кульнев изображен в окружении финской семьи, нянчащим на своих руках младенца. Младенец же этот, Иоганн Рунеберг, краса и гордость финской культуры, который позже писал: «Вражду лишь робкий заслужил, ему позор и посмеяние, но честь тому, кто совершил бесстрашно воина призвание». За отличие в битвах с турками при Дунае Кульнев получил саблю, осыпанную алмазами. Его назначили шефом Гродненского гусарского полка. Первым же приказом он запретил гусарам ношение в ушах серег. И никто не взроптал. «Для любимого дружка и сережку из ушка», — говорили веслоусые старые прокуренные гусары. Близился год 1812-й, год нашей славы и доблести. Наполеон через Смоленск устремился на Москву, а в сторону Петербурга двинулись войска маршала Удино, против которого стоял с армией князь Витгенштейн. В этом корпусе Витгенштейна, прикрывавшем столицу, состоял и Кульнев со своими гродненцами. Судьба обрекла его сражаться сейчас на тех зеленых полянах, среди которых прошло его детство. «Ежели, — говорил он в эти дни, — паду от меча неприятельского, то паду славно, почитая себе за счастье и капли крови последней жертвовать защите Отечества». Витгенштейн в порядке отводил свой корпус к Дрисскому лагерю. Прикрывая отход его армии, в непрестанных схватках гусары Кульнева привычно качались в седлах, звенели низко опущенные ташки с вензелями, брецало оружие и раздавалась песня. «Нам плевать на Удино, он для нас одно дерьмо!» Яков Петрович с тревогой оглядывал отчие места, затянутые дымом от сгоревшего пороха. «Жано, — сказал он своему адъютанту Нарышкину, — ты бы знал, милый, какая тоска гложет сердце. Ведь это моя родина. Неподалеку отсюда есть постоялый двор в Клястицах, где проездом 48 лет назад нечаянно родила меня матушка». Ударом небывалой ярости Кульнев обрушил своих гусар на противника. Расколошматил французов в пух и прах. Они стояли перед ним дрожащие. Среди пленных, весь в блеске мундира, застыл и любимец Наполеона, генерал Сен-Жени. И шел дождь. Кульнев сорвал с пояса Сен-Жени шпагу. «А вам в Москву!» — сказал в злости. Сен-Жени был первым генералом Наполеона, который попал к нам в плен. И Москва сбегалась смотреть на него, как на чудо. Остальных пленных Кульнев загнал в монастырь Бернардинов, где была его штаб-квартира. Иван Нарышкин открыл монашеские погреба, а там бродили меды панские, дремали в бочках вековые ликеры. Тут французы перепились с горя, а хитрый Нарышкин слушал, о чем они болтают. Утром он навестил Кульнева. «Женераль, судя по всему, что я узнал, маршал Удино совершает обходное движение по тракту из Полоцка на Собежу». — В седло, гусары! — отвечал Кульнев. Ельник да березняк, изредка сосны вдоль почтового тракта, глухие ставки озер, редко-редко, где прочернеет пахота. В этих краях Кульнев перехватил корпус Удино. Битва разгорелась возле селения Клястицы, где он родился. И это была первая значительная битва в Отечественной войне 1812 года. Удино не выдержал напора русских, он отступил, побросав обозы. Гусары сотнями брали пленных. Победа над Клястицами возвысила дух нашей армии. Яков Петрович ждал, что его секурсирует подмогой с тыла, но в горячке погони за Удино он далеко оторвался от корпуса Витгенштейна. Жарко было. Дожди стучали по земле бурными, короткими ливнями, не освежая. «Вперед, гусары!» — призывал Кульнев. Навзничь он опрокинул бригаду французского генерала Кабрино. а за этой бригадой вдруг выросли перед ним как стенка главные силы противника. «Время жить кончилось», — сказал Кульнев. «Ныне пристало время умирать. Найдется ли у нас в обозе хоть одна бутылка шампанского? Разопьем ее поскорее и поспешим в битву, гусары!» На затылке кивера, да ломаны до колена, сабли таши у бедра, а лежанкой копна сена. Взвизгнул обнаженный клинок, и в тумане утреннем померкла сизая оланецкая сталь. Кульнев впереди, впереди, впереди водил гусар в атаку. Из одной выведет, ведет во вторую. Над зелеными полями разносился призыв: «Руби их в песи, круши в хузары!» Удино навалился на гусар всей мощью своего корпуса, и Кульнев отвел свой отряд за Дриссу. Было так жарко, что он сбросил с плеч гусарский ментик. Земля парила, громыхал гром. Средь печальных холмов отчизны мокли брошенные пушки. Кульнев слез с коня и, презрев смерть, повел его в поводу. — Поспешим! — торопил его Нарышкин. — Нет! — отвечал Кульнев адъютанту. — Так уж повелось. В авангарде я первый, а в ретираде последний. Он подошел к пушке, открыл зарядную фуру. — Заряжай! Генерал-рыцарь Яков Петрович Кульнев сражался до конца. Из брошенной мортиры, прикрывая отвод своих товарищей, он стал обкладывать ядрами колонну противника. Здесь его настигло французское ядро, которое оторвало ему две ноги сразу. Обезноженный Кульнев не терял сознания. Одним движением руки он сорвал с себя все ордена. «Возьми их, жено! Пусть французы не ведают, что им удалось убить самого Кульнева!» Нарышкин, плача, забрал у него реликвии былой славы. Последним усилием Кульнев завернулся в шинель солдата. Он желал умереть, как рядовой великой армии. Но весть о гибели Кульнева все же дошла до Наполеона, и в письме к своей молодой жене император поделился своей радостью. Это случилось возле деревеньки Сивошино. Позже там выросли молодые елочки, которые бросали тень благодатную на придорожный камень. А на камне там было начертано: «На сём месте пал увенчан победой храбрый Кульнев, как верный сын, за любезное ему отечество сражаясь. Славный конец его подобен и славной жизни». Атаман, гал, германец и швед зрели его мужество и неустрашимость на поле брани. «Стой, прохожий, кто бы ты ни был, гражданин или воин, но почти его память слезою». Кульнев был первым русским генералом, павшим в Отечественной войне, и Москва облеклась в траур. Знаменитая певица Лизонька Сандунова, тогда еще во всем блеске женской красоты и таланта, выступала в тот день на оперной сцене. Слезы душили ее, она не могла вести арию и вдруг властно остановила оркестр. В белом хитоне античной богини, раскинув руки, Сандунова запела о боли сердечной. «Слава нашему генералу Кульневу, положившему живот за отечество! Ему наша слава!» И весь зал, как один человек, разом поднялся в рыдании. В 1831 году прах Кульнева из придорожной могилы перенесли в его бедные именницы Ильзенберг, что в Режецком уезде Витебской губернии. Над гробницей Кульнева в особом треножнике положили роковое французское ядро. Позже над могилой была возведена церквушка. Полк гродненских гусар стал называться полком Клястицким гусарским. А в 1912 году, когда отмечался столетний юбилей Отечественной войны, железнодорожная станция Межвиды, лежавшая неподалеку, была переименована в Кульнева. Своего потомка Кульнев не оставил. Из числа его побочных потомков отличились два правнучатых племянника. Николай Ильич Кульнев, будучи мичманом, геройски сражался в Цусиму на флагманском броненосце «Князь Суворов». А старший лейтенант флота Илья Кульнев стал одним из первых асов морской авиации. Он погиб над водами Балтики в неравном бою с германскими альбатросами. Ныне могила Кульнева находится на территории Латвии. Сейчас это место называется Берсгале. Его навещают туристы, едущие по дороге от Великих Луг. Могила генерала-рыцаря находится под охраной государства, как памятник нашей славной истории. В военной галерее героев 1812 года, что находится в Зимнем дворце, есть портрет Кульнева, писанный художником Доу. Но мне, честно говоря, больше нравится рисунок с Кульнева, исполненный резко и жестко французом Луи де Сент-Обеном. Был век бурный, дивный век, громкий, величавый, был огромный человек, расточитель славы. Это опять из Дениса Давыдова, которому эфес кульневской сабли доходил до кончика носа.